Глава 3. Эпизод 1. «Не так серьезно? Вздор!» – сказала миссис Мангликадди. «Это было убийство!» Она с вызовом подняла глаза на мисс Марпл, и мисс Марпл тоже отвечала ей взглядом. «Ну же, Джейн!» – продолжала миссис Мангликадди. «Скажи, что все это ошибка, что мне померещилось. Ты ведь это сейчас думаешь, верно?» «Ошибиться может каждый», – мягко отозвалась мисс Марпл. «Каждый, Элспет, даже ты. Это, я бы сказала, всегда полезно иметь в виду. И все же, знаешь, я склонна думать, что, скорее всего, ошибки не было. Ты читаешь в очках, но на расстоянии видишь превосходно. И то, что увидела, потрясло тебя до глубины души. Ты была определенно сама не своя, когда приехала». «Такое никогда не забудешь», – с содроганием сказала миссис Мангликадди. «К несчастью, не вижу, что я тут могу поделать». «По-моему», – задумчиво сказала мисс Марпл, – «ты ничего больше не можешь». Если бы миссис Мангликадди следила за оттенками в голосе своего друга, от нее не укрылся бы легкий нажим на слово «ты». «Ты сообщила о том, что видела, и служащим на железной дороге, и в полицию. Нет, что могла, ты сделала». «В известном смысле для меня это облегчение», – сказала миссис Мангликадди. «Ведь я, как тебе известно, сразу же после Рождества собираюсь в гости к Родерику на Цейлон и никак не хотела бы откладывать свою поездку. Я так ждала ее. Хотя, конечно, отложила бы, если бы считала, что таков мой долг», – оговорилась она искренне. «Я в этом уверена, Элспет. Но, повторяю, все, что только в твоих силах, ты уже сделала». «Очередь за полицией», – сказала миссис Мангликадди. «И если в полиции собрались простофили...» Мисс Марпл решительно качнула головой. «Да нет», – сказала она, – «в полиции собрались не дурачки, что лишь придает делу интерес. Ты не согласна?» Миссис Мангликадди взглянула на нее, не понимая. И мисс Марпл вновь уверилась, что ее приятельница – женщина похвальных убеждений, но начисто лишенная воображения. «Невольно задаешься вопросом, что же произошло на самом деле?» – сказала мисс Марпл. «Ее убили». «Да, но кто убил и почему? И что случилось с телом? Где оно сейчас?» «Это должна установить полиция». «Правильно. Но не установила. Что означает, не так ли, что тот мужчина находчив и очень? Я, знаешь, ума не приложу», – продолжала мисс Марпл, наморщив лоб. «Куда он его подевал? Ты убиваешь в припадке ярости женщину. А наверняка убийство было непредумышленное. Кто же станет заранее замышлять убийство при подобных обстоятельствах за считанные минуты до большой станции? Нет, наверняка тут вышла ссора. Из-за ревности, скажем, такое что-нибудь. Душить ее, стало быть, и оказываешься, как я говорила, с трупом на руках. А с минуты на минуту будет станция. Тогда единственное, что тебе остается, это, как я и говорила с самого начала, приладить тело на угловом сиденье в позе спящей, прикрыв ей лицо, а самому как можно скорее сойти с поезда. Другой возможности я не вижу. А между тем она определенно была...» Мисс Марпл погрузилась в раздумья. Миссис Мангликадди дважды ей повторила одно и то же, пока она отозвалась. «Туговато становишься на ухо, Джейн». «Пожалуй, самую малость. Мне кажется, люди в последнее время не так четко выговаривают слова. Но это не значит, что я тебя не слыхала. Боюсь, я отвлеклась на минуту». «Я только спрашивала, какие завтра поезда на Лондон? Если днем, тебе это как? Я еду к Маргарет, а она меня ждет к вечернему чаю, не раньше». «Я подумала, ты не против поехать в 12:15. Перекусить мы могли бы пораньше». «Разумеется, и...» Мисс Марпл продолжала, заглушая слова приятельницы. И еще я подумала, ничего, если ты опоздаешь к чаю у Маргарет. Приедешь что-нибудь около 7? Миссис Магликади взглянула на нее с любопытством. Ты что это задумала, Джейн? Предлагаю, Элспет, поехать в Лондон вместе с тобой. А оттуда мы на том же поезде, который тебя привез, проедем до Бракемптона. Из Бракемптона ты вернешься в Лондон, а я повторю твой путь сюда и, естественно, заплачу за билеты. Миссис Магликади оставила финансовую сторону вопроса без внимания. И на что же ты рассчитываешь, Джейн? Что случится еще одно убийство? Нет, конечно, сказала мисс Марпл, уязвленная. Но признаюсь, что хотела бы собственными глазами обозреть под твоим чутким руководством, как бы это поточнее выразиться, поле преступных действий. Итак, на завтра мисс Марпл и миссис Магликади сидели друг напротив друга в вагоне первого класса, отходящем в 4:54 из Лондона с вокзала Паддингтон. На вокзале сегодня всего за 2 дня до Рождества толпилось еще больше народу, чем в пятницу. Но в поезде, по крайней мере, в хвостовой его части, было сравнительно тихо и спокойно. Ни один поезд в этот раз с ними не поравнялся, и ни одного они сами не нагнали. Время от времени мимо проносились поезда на Лондон. 2 раза промелькнули мимо скорые, идущие в том же направлении, что и они. Миссис Магликади, охваченная сомнениями, все время поглядывала на часы. «Трудно сказать, когда именно. Знаю, что мы тогда только что проехали станцию». Но станции они проезжали то и дело. «Через 5 минут будем в Бракемптоне», — сказала мисс Марпл. В дверях показался кондуктор. Мисс Марпл вопросительно подняла брови. Миссис Магликади покачала головой. Кондуктор был не тот. Он пробил им билеты и двинулся дальше, чуть сбившись с ноги, когда состав пошел на длинный поворот. Одновременно поезд начал сбавлять скорость. «Очевидно, подъезжаем к Бракемптону», — сказала мисс Марпл. «Проезжаем окраины, по-моему». Снаружи замелькали огни, дома. Изредка в поле зрения попадали улицы и трамваи. Они все более замедляли ход. Залязгали стрелки. «Еще минута и приедем», — сказала миссис Магликади. «А толку от этой поездки что-то не видно. Может быть, тебя, Джейн, она натолкнула на полезную мысль?» «Боюсь, что нет», — с сомнением в голосе отвечала мисс Марпл. «Обидно. Деньги ушли впустую», — сказала миссис Магликади, хоть, впрочем, с меньшим неудовольствием, чем если бы платила за себя сама. Но в этом вопросе мисс Марпл оказалась тверда, как гранит. «Все равно», — сказала мисс Марпл, — «всегда хочется видеть своими глазами место, где что-то произошло. Мы опаздываем на 10 минут. Твой поезд в пятницу шел точно по расписанию?» «Кажется, да. Я, честно говоря, не обратила внимания». Состав, между тем, медленно вползал в оживленную зону Бракемптонского вокзала. Хрипло вещал репродуктор, хлопали двери, открываясь и закрываясь. Кто-то сходил с поезда, кто-то садился. По всей платформе туда и сюда спешили люди. Суета и оживление царили кругом. «Совсем просто убийце смешаться с такой толпой», – думала мисс Марпл. «Уйти со станции в плотной гуще напирающих людей или даже пересесть в другой вагон и на том же поезде доехать до конечной остановки. Просто быть одним из множества пассажиров. А вот добиться, чтобы исчез труп, не так-то просто. Где-то он должен быть, этот труп». Миссис Магликади тем временем сошла и, стоя на платформе, говорила в открытое окошко. «Ты береги себя, Джейн. Смотри, не простудись. Сейчас коварное время года, а ты как-никак уже не молоденькая». «Я знаю», — сказала мисс Марпл. «И давай больше не волноваться насчет этой истории. Мы сделали все, что в наших силах». Мисс Марпл кивнула головой. «А ты, Элспет, не стой на холоде, иначе сама простудишься. Ступай-ка, выпей горячего чая в буфете. Время есть, до отхода твоего лондонского поезда еще 12 минут». «А что? Пожалуй. Будь здорова, Джейн. Всего хорошего, Элспет. Счастливого Рождества. Надеюсь, ты застанешь Маргарет в полном порядке. Желаю тебе приятно провести время на Цейлоне. И кланяйся от меня милому Родерику, если он еще помнит меня, в чем я сомневаюсь». «Конечно, помнит. Прекрасно. Не ты ли выручила его каким-то образом, когда он учился в школе? Что-то там приключилось. Деньги стали пропадать из личного шкафчика. Такое не забывается». «А, ты об этом», сказала мисс Марпл. Миссис Магликадзе отвернулась от окна. Паровоз дал свисток. Поезд медленно тронулся. Мисс Марпл смотрела, как удаляется приземистая плотная фигурка ее подруги. Элспет может отправляться на Цейлон с чистой совестью. Она исполнила свой долг и не связана больше никакими обязательствами. Поезд набирал скорость, но мисс Марпл не спешила откинуться на спинку сиденья. Она сидела прямо и напряженно думала. Высказываться мисс Марпл имела обыкновение туманно и многословно, но мысль у нее работала четко и ясно. Ей предстояло решить задачу. Задачу, как вести себя в дальнейшем. И может показаться странным, но ей, подобно миссис Магликадзе, тоже представлялось, что это вопрос долга. Миссис Магликадзе сказала, что они сделали все, что в их силах. Применительно к миссис Магликадзе это было справедливо, но насчет себя мисс Марпл такой уверенности не ощущала. Отчасти вопрос сводился к тому, чтобы использовать определенные способности, которыми ты обладаешь. В чем не исключено, присутствовала, впрочем, доля самомнения. В конце концов, много ли она может сделать? Припомнились слова, сказанные подругой. «Ты как-никак уже не молоденькая». Бесстрастно, как генерал обдумывает план боевой операции или экономист оценивает возможности предстоящей сделки, мисс Марпл взвешивала и мысленно подсчитывала доводы за и против дальнейших действий. Под рубрикой «За» оказались. Первое. Мой богатый жизненный опыт и знание человеческой натуры. Второе. Сэр Генри Клидеринг и его племянник, ныне, помнится, служит в Скотланд-Ярде, который как нельзя лучше проявил себя в связи с делом Литл Падокс. Третье. Младший сын моего племянника Реймонда, Дэвид, который, если не ошибаюсь, работает на British Railways. Сноска. Сеть национализированных железных дорог. Конец сноски. Четвертое. Гризельдин сынок Леонард, большой дока по части географических карт. Мисс Марпл перебрала в уме эти плюсы и осталась довольна. Все они вкупе создавали необходимый противовес минусам, в частности, ее собственной физической немощи. «Одно дело», – размышляла мисс Марпл, – «когда можешь свободно перемещаться туда-сюда, расспрашивать, выведывать». Да, это был главный довод против – ее возраст и нехватка сил. Правда, для такого возраста со здоровьем у нее обстояло недурно. Но правда и то, что старость есть старость. И если доктор Хэддок строго запретил ей работать в саду, он едва ли благословил бы ее пуститься на поиски убийцы. Ибо в сущности именно это она и замышляла. А тут была уважительная причина воздержаться. Потому что если до сих пор убийство, так сказать, вторгалось в ее жизнь непрошенно, то в данном случае она затевала его расследование по собственной инициативе. А между тем, не поручилась бы, что хочет этого. Она состарилась и устала. Сейчас, в эти последние минуты утомительного дня, она была меньше всего расположена ввязываться в какую бы то ни было затею. Хотелось лишь одного – добраться до дому, подсесть к камельку с подносом, на котором ждет аппетитный ужин, и лечь спать, а на завтра провести денек в свое удовольствие, подстригая кое-что в саду, потихоньку прибираясь в доме, не нагибаясь, не напрягаясь. «Старая стала для новых приключений», — говорила себе мисс Марпл, рассеянно скользя взглядом по изогнутой линии насыпи за окном. Поворот. Что-то шевельнулось в мозгу. Сразу же, как только кондуктор пробил им билеты. Это наводило на мысль. Только мысль, не более того. Совершенно иную мысль. К лицу мисс Марпл прилил румянец. Усталость вдруг как рукой сняло. «Завтра же утром напишу Дэвиду», – сказала она себе. И в тот же миг ей пришел на ум еще один ценный козырь. «Конечно же, моя верная Флоренс».